Глава 4. «Кирюша, я сейчас тебя убью», — пригрозила девчонка, грозно сверкнув глазами. «Ты... как ты можешь, Пчелкин? Бери уже или проваливай». «Вот такая она у меня. Все или ничего. Нет, я бесспорно тугодум и тот еще тормоз, но чтобы отказаться от Леськи... Да хрена с два!» Подхватил свою куртку, бросил на траву, а следом утянул Лесю. Она не возражала, наоборот, с готовностью приняла в свои объятия. Заскользила руками по моей спине, обвела ногами бедра. Я выругался приглушенно, когда ощутил ласковую ладонь на каменном члене. «Осторожнее, Кирюш, ты просто огромный!» — шепнула Леся. Лизнула, прикусила губу. «Твою ж, черт!» — простонал я. «Больше медлить нельзя, иначе кончу прямо так, толком не начав. И первый секс выйдет конфузом». Леся подстроилась под меня. Я завис, удерживая вес тела на локтях. «Ты такая красивая, лисенок!» — пробормотал я, вперив взгляд в ее глаза, жадно запоминая каждую черточку любимого лица. «Ох, давай уже!» — застонала Леся и сама дернулась навстречу, заставляя меня погрузиться в ее тело. Обжигающе тесно. Невероятно охренительное удовольствие. Я с трудом проталкивался глубже, чувствуя, как Леська внутренне сжимается. «Лесь, расслабься, маленькая!» — зашептал я. «Все хорошо. Прости меня. Просто у меня не было раньше». «Что, Пчелкин, ты в себе?» — возмутилась Леська. Захныкала, но бедра развела шире, плотнее обхватывая меня. А я поплыл. Она была такая узкая, тесная, безумно желанная. «Ну, я тебя ждал», — буркнул я. Подхватил ее под бедра, отстранился, давая нам небольшую передышку. «Киря, если ты не вернешься туда, где был, я тебя задушу», — пригрозила Леська, а я нервно рассмеялся. «Вот так», — пробормотал я, выполняя ее просьбу. Второй раз было не менее кайфово. Я уже знал, каково это — оказаться внутри нее. И теперь скользнул легко, да так и замер. «Лисёныш», — простонал я. «Чего?» — выдохнула она, стрельнув в меня гневным взглядом. «Обиделась, что ли?» Но я понял, что все. Точка невозврата пройдена, и пути назад просто нет. Задохнулся от чистого кайфа, когда погрузился в ее тело во всю длину. Она выкрикнула, вцепилась ногтями в мои плечи, содрогнулась от боли. А я плыл всего лишь от мысли, что не было у нее никого. Что я первый. «Сейчас, сейчас все пройдет», — шептал я, лихорадочно целуя ее щеки, губы, нос. А сам уговаривал себя держаться. Но хотелось двигаться. Вновь и вновь погружаться в податливое тугое тело. «Прошло», — шепнула она. Голос дрогнул. Врет. Но иначе и нельзя. Не притормозить. Все равно, что пытаться остановить лавину силой мысли. Я задвигался. Осторожно, стараясь не причинять лишней боли. С каждым толчком Леська прикусывала мою нижнюю губу. Стонала, тянулась навстречу. Эти мгновения навечно врезались в мою память. Моя девушка, подо мной, в моих руках. Ее глаза затянуло пеленой. Губы приоткрылись в немом вскрике, а тело прогнулось и задрожало. Я ловил каждую секунду. Наслаждался ею, близостью с ней. «Люблю! Моя, люблю!» Не знаю, кричал ли я эти слова вслух, но ладони лисенка сжимались на моей голове, затылке, висках. И я рухнул вниз, но тут же перекатился, пережидая, пока весь мир перестанет вращаться. Но прижал Лесю к себе. Так сильно, что даже слышал ее возмущенный писк, а все равно не мог разжать рук. «Боже, я совратила малолетку!» – пробормотала Леся. Я рассмеялся в ответ. «Мне сегодня 18, тетя Алексия», – заметил я, не переставая улыбаться. «Это хорошо. Меня хотя бы не посадят в тюрьму», – хмыкнула Леська. Поерзала, улеглась на мне удобнее. «Черт! Кажется, это дерево желаний действительно волшебное. Ведь загадал я Леську, и тут же мое желание сбылось».